и мальчик зажмурился, чтобы яснее увидеть дорогой образ, а сердце выстукивало своим молоточком мелодию великих надежд. На рассвете Андрей проснулся со смутным чувством радости. Отчего у него так хорошо на душе? Сон хороший приснился или случилось что-нибудь приятное? Вдруг сладкая дрожь прокатилась по всему его телу, и мальчик, улыбнувшись, приподнялся на локте. Он различил неясные сизые окна, озабоченную мать у стола и бабушку возле печи. Бедные, они ничего не знают. Но уже через миг жалость снова уступила место радостному волнению. Отец жив, в партизанах, воюет. Он видит перед собой смуглое лицо Степана, лес, окопанный сосновый пень. Не хватало вчера только одного. Вышел бы из-за дерева отец, взял его на руки, как тогда, в непогоду. «Вставай, сынок!» Над ним наклоняется печальная мать, а он улыбается ей широкой улыбкой. Вот бы намекнуть ей. Нельзя, слово дал. А то как начнут допытываться? Разве спросить Степана, может, разрешит хоть матери сказать? И чтобы никому больше. «Мама, вы не горюйте. Отец живой», — говорит он, беря котомку с хлебом и огурцами. «Живой? Ты слыхал что-нибудь?» Лицо у матери меняется на глазах. То освещается надеждой, то покрывается тенями. Ему очень жаль ее. Сказать бы все. «Не слыхал. Снился мне отец», — говорит он задумчиво и опускает глаза. «И мне снился», — вздыхает мать. «Когда уж мы, сынок, услышим про нашего отца?» — говорит она, целуя сына в лоб. «Услышим, мама, скоро услышим». Голос его так звенит, что в Югине пробуждается огонек надежды, и она снова вздыхает глухо и тоскливо. Дмитро стал ей теперь еще ближе. Он следует за нею повсюду, как тень. Работает ли она, ляжет ли отдохнуть, он всегда с нею. Яснее всего она видит его в снах молодым. Бывает, она в забывчивости даже руку протянет в темноте, дотронется до края постели, нет ли мужа. И не знает Югина, что и этой ночью Дмитро был возле них. Андрей выходит во двор, и сразу его жалость к матери размывается другим бурным чувством. Он поедет в городище искать отца. Он любовно треплет по шее коня, и беззвучно, чтобы не разбудить спящего в другой половине хаты немца, выезжает на улицу. Долго смотрит на свою хату, двор, прощается мысленно с матерью, бабушкой Ольгой. Может, не скоро увидит их. И ему становится жаль всех. Может, вернуться, посмотреть на них? Нет. Кто возвращается, тому не будет удачи. Он рысью выезжает на тракт, потом на Левады. Оглядывается. Густой туман закрыл его двор, село. И только на большаке неясно маячат деревья. На опушке он поворачивает в обход пасеки, чтобы не попасться на глаза Марку Григорьевичу, и направляется к городищу. До самого полудня мальчик блуждает по ярам и болотам. Нигде никого, только деревья шумят, да разорванные облака тянутся по низкому небу. Только ветер, стряхивая пожелтевшие листья, переговаривается с высохшей травой, да иногда чавкает под копытом замшелая трясина. После полудня, обходя густой кустарник, он услышал, как в чаще недовольно ворчал ручей, должно быть, наталкиваясь на какую-то преграду. Он свернул к ручью. Неожиданно из-за деревьев навстречу ему вышли двое, вооруженные автоматом и винтовкой. Высокий дед с хмурым неподвижным лицом и белокурый, розовощекий парень. Партизаны. У Андрея сладко ёкает сердце. Ну пусть отец и мать не сердятся на меня. А вдруг не примут? Примут. Они же поймут. Они все поймут. От волнения у него дрожат ноги, руки, все тело. «Ты что тут бродишь?» — строго спрашивает дед. «Дедушка, вы партизаны?» — едва переводя дух, произносит мальчик. «Ишь, любопытный. Зелен еще спрашивать?» «Я вас ищу. Может, передать что-нибудь нужно?» Голос деда становится ласковее. «Нет, я сам к партизанам хочу. Разведчиком буду. Где большой не сможет, там...» Он доверчиво приближается к старику. Но тот обжигает его, как плетью. «А березовой каши не хочешь? Вражонок! Что мы тебя в кармане возить будем? Гляди, Федор, какой партизан нашелся! Ах ты, постреленок! Дедушка, цыц! Запомни, детских яслей у нас нет, и открывать их не думаю. Игрушек тоже нет. И поворачивай, чтобы духу твоего не было. Не досуг мне, а то спустить бы тебе штаны, да отхлестать крапивой». Ошеломленный, обиженный, возмущенный, Андрей молчит, не в состоянии вымолвить слово. Он забыл спросить, не знают ли партизаны об отце. А бородатый, сердитый дед, заложив пальцы в рот, пронзительно свистит раз и еще раз. Конь Андрея шарахается в сторону и в испуге мчится под гору. Андрей, смерив деда, через плечо злым взглядом выпрямляется, закусив губу, и гордо скачет вперед. Дед Хмара долго смотрит вслед ему и, покачав головой, говорит Федору: «А боевой? За что вы его так? Жаль мальчонку. А мне не жаль. Только куда ж его сейчас? А не крикни, увяжется, как тень. Упрямый. Ты не заметил? На Дмитра Тимофеевича похож». «Верно. И на коне сидит, как влитой». Федор провожает взглядом удаляющуюся фигуру мальчика. «Вот теперь и подумай, какой дьявол может нас одолеть, когда и старые, и малые к оружию тянутся. Гляди, какой шпингалет! А и тот партизан ищет. Ну, пошли за фашистом глядеть. Какая-никакая, а работа все-таки». А мальчик уже выезжает из городища. Какой вредный дед! Слезы обиды и злости капают на гриву коня. «Ну, хорошо же. Не принимаете, не хотите? Сам стану партизаном. Один партизанить пойду». И он крепко сжимает кулаки и дрожащие губы. Глава 27. Высокое рассветное небо заслонили заросли колючего терновника. На ветках среди маленьких листочков синеют покрытые сизой пыльцой ягоды, перемежаясь с растопыренными пучками продолговатых колючек. Кустарник такой цепкий, что и выползать из него небезопасно. В памяти все еще проплывают знобкие клочки пережитого, а сердце начинает согреваться надеждой, предвестницей радости, порожденной сознанием уже сделанного и пробуждением сил для новых, еще больших дел. Созинов перебирает в памяти приметы леса, поля и дорог, по которым его вели в лагерь. Мир так огромен, а сейчас важнее всего разыскать тот маленький клочок земли. Справа выползают из леса к дороге искалеченные корни, впереди в глинистом яру поет ручеек, а посредине поля с гривастым овсом там лежит на земле его наган. Найти его и начать партизанить. Где уж тут догонять своих, когда все дороги забиты гитлеровцами? Терпкие дикие сливы обжигают рот, быстро набивают оскомину. Эх, сейчас бы кусок черного хлеба, посыпанного крупной солью, миску горячего борща. Он потуже затягивает раскисший ремешок и не спеша выползает из кустов. И вдруг настораживается. Впереди слышен тихий, прерывистый перестук, осторожные шаги. Созинов отступает, хранясь за зубчатым клином кустарника. Шаги приближаются, и в такт с ними стучит испуганное сердце. Теперь у тебя одно оружие — ноги. Поганенький сопливый фриц подстрелит, как зайца, и ничего не поделаешь. И тут же по телу разливается блаженное тепло облегчения. Между деревьями мелькнула голубенькая в белую горошину косынка. Девушка в синем платье вышла из просеки, оглянулась и остановилась у корней ясеня. Восходящее солнце осветило невысокую стройную фигурку. Две черные тяжелые косы оттягивают голову девушки назад. Смуглые щеки бледны от усталости. Под блузкой волнуется грудь. Сапоги в пыли, одежда в нескольких местах порвана. Девушка настороженно смотрит вперед, готовая встрепенуться, как птица перед полетом.